Глава 13. В душную гостиную врывается ветер. Он кружит, пританцовывая по паркету, смеется, шумит, сбрасывает небрежной рукой газету с журнального столика, разворачивает скрипучее кресло, но ни минуты не может усидеть на месте. «Здесь слишком душно! Не прогуляться ли нам в саду?» Бабушки и кормиры нет дома. Уехали. Должно быть, с обычными своими утренними визитами. Тетин муж, любитель поспать, спуститься к гостю не изволил, поэтому Вилана встречаем мы с мамой. «У меня болит голова», — виновато улыбается мама. «С вашего позволения, Леард Трагат, я уйду к себе». «Ах, это проклятая мигрень!» «Сибре, покажи нашему гостю бабушкин розарий. На него стоит взглянуть, уверяю вас». «Охотно». За эти несколько дней ветреник целиком оправился от полученных на турнире ранений. Только в ярком солнечном свете можно заметить на лице несколько тоненьких розовых шрамов. «Знаете ли вы, Леарди Верана, какие страшные слухи ходят в столице о вашем суровом пиратском нраве? Леарди Риннен, да и другие невесты, теперь боятся за свои жизни!» «Видимо, недостаточно бояться. Ни одна пока не отказалась быть невестой». Буркнула я угрюмо. Еще и ветреник пришел нотации читать. «Нет, они не откажутся. Они попытаются вынудить тебя отказаться», — хмыкнул Вилан. «Серьезно, Сибре, ты приобрела себе множество врагов. С чего все началось? За что ты так эту Риннен, лакейшей?» Родственникам я про ленточку не рассказывала. Когда они узнают, что я оскорбила не только невест, но и его величество, меня съедят заживо. Но от ветреника утаивать смысла не было. Он выслушал внимательно, присвистнул даже. «Ничего себе! Леарди Риннен! Леарди Риннен! Я почему-то думала, она такая чопорная, холодная, как рыба!» «Нет, все равно не понимаю. Бред какой-то! Зачем ты согласилась повязать эту ленту? Все знали, что Анкрис и император будут драться!» «Я не знала! И у Риннен тоже была эта ленточка!» Но она ее сняла до того, как император увидел. И он на тебя разозлился? Да не то слово! Это сложно, признал ветреник. Знаешь, у мамаши Риннен есть возможности настроить против тебя всю столицу. Она сейчас этим и занята. Подставу с лентой общество, конечно, осудит. Это ведь подло. Если только поверит. Все знали, что будет поединок за трон. Как можно было? Ладно. «Скажем, что она тайком повязала ленту на твою сумочку. У тебя ведь была сумочка?» «Нет». «Ладно, это несущественно. Главное, распустить слушок достаточно широко, чтобы он дошел до самого императора. Хороший план?» «Хороший план. Я тебя спас? Я тебя спас». «Возможно, план неплох», — согласилась я. «Только неосуществимый. Я не умею запускать сплетни». «У меня нет знакомых». «О, интриги — моя стихия. Я займусь этим. Но награда...» «Чего ты хочешь?» Он пожевал губы, попялился задумчиво в безоблачные небеса, стрельнул насмешливым взглядом. «Поцелуй?» «Чего?» «То, что было на турнире, неубедительно как-то получилось. Я считаю, тебе необходима практика. Готов побыть учителем». Я не сопротивлялась, когда он положил руки мне на талию, притягивая к себе. Наклонился так, что наши носы почти соприкоснулись. Вилан невысок и выглядит очень хрупким, но он почти на голову выше меня, намного шире в плечах. Глаза такие светлые, такие голубые, что слепят. Тонешь, как в холодной божественной безмятежности осеннего неба. Он настолько больше знает и умеет, чем я, настолько опытнее. Нет больше моего друга детства. Взрослый опасный мужчина с непонятными целями. Чужая стихия. В последний момент я отвернулась, избегая поцелуя. Его губы скользнули по моей щеке. Шепчу ему в ухо. «А ты дурак! Какая глупость! Какое непростительное легкомыслие!» Слегка отстранился, нахмурился. «Ты о чем? Моя родня не чает сбыть меня с рук, чтобы я позорила какой-нибудь другой род. А после этого скандала у них весьма немного шансов. И тут ты. Свидание наедине, поцелуи, вся эта близость, которая только между помолвленными уместна. И тут-то бабушка со свидетелями из кустов. Как? Выскочит? А зачем, бабушка? А, жениться меня заставить? А зачем ты еще нужен? Ты хочешь за меня замуж? И я как закричу: «Бабушка, он согласен!» Ах, выражение его лица в этот торжественный миг. Я так смеялась, что чуть не свалилась в куст бабушкиных роз. Это была глупая шутка. Ветреник не сразу слова подобрал, аж заикался от возмущения. Злой, раскрасневшийся. А вы бесчестный саган, Леард Трагат. И все-таки трус. Это я бесчестный? Соблазнять девушку, не имея серьезных намерений, это разве благородный поступок? Я беден, как крыса, насевшим на мель корабле. Мой отец оставил меня без наследства. Я плохая партия для невесты императора. Краснота медленно сходила с его щек. Вилан уже засверкал с нежно-зубой улыбкой. «Как я могу требовать у вас связать жизнь с нищим? Единственная жертва, которую я смею у вас вымаливать — несколько поцелуев. Прикинуться нищим — хорошая отговорка!» — оскалилась я. «Но знаешь, мертвым оно надежнее. Надо было сказать, что тебя смертельно ранили на турнире. Какое-нибудь смертельное заклятие замедленного действия. Пришел за предсмертным поцелуем». «О! Или тайная помолвка. Тоже хороший предлог. Связан обещанием с другой, которую давно уж не люблю. Но долг чести». «Запоминай отговорки на будущее». «Я прошу прощения, если оскорбил вас». Лицо ветреника мгновенно стало серьезным, а тон холодным, жестким. «Напомните мне, будьте так добры, Леарди Верана, когда я давал вам какие-либо обещания, в неисполнении которых вы упрекаете меня сейчас. Меня, видимо, на турнире и впрямь слишком сильно били по голове. Запамятовал». «Благородные девы не остаются наедине с посторонними мужчинами и уж тем более не целуются с ними. Если вы просите деву допустить такую степень близости, она вправе думать, что вы, как честный саган, имеете серьезные намерения в ее отношении. А со мною вы позволяете себе такие вольности, но при этом как-то само собой подразумевается, что безо всяких намерений. Вы не стесняетесь говорить, что это просто мужские вольности, как по отношению к портовой девке. И я, разумеется, даже думать не могу, что у вас какое-то серьезное отношение ко мне. Сибре, послушай, вы привезли меня на вечеринку к своим друзьям, куда они привели женщин легкого поведения. Привезли наспор, на развлечение всем им, как одну из тех женщин, как одну из шлюх. И с того дня я все думаю и никак понять не могу, какими же поступками я заслужила подобное мнение о себе». Я отвернулась, сорвала розу с куста, почувствовала на плечах его руки. «Я всегда был самого высокого мнения о вас, Леарди Верана. Как я могу заслужить прощение?» «Мне не нужны ваши извинения и увиливания. Я просто хочу ответ на вопрос. Просто честный ответ. Ведь было в моем поведении что-то, что объяснило бы, почему. Что-то недостойное саганы, приблизившее меня к тем женщинам на корабле. Что?» Смотрю ему в лицо. Он прячет глаза. «Дело не в вас, Леарди Верана. Я поступил недостойно в отношении вас и прошу за это прощения». «Но вы же не ведете себя так по отношению к другим саганам. Только ко мне, Леард Трагат. Вы меня неверно поняли. Я не требую ваших оправданий. Я всего лишь хочу знать, что со мною не так». Он тяжко вздохнул, развел руками. «Сибре, я никогда не думал о тебе ничего плохого. Ты, может быть, излишне доверчива. Это серьезный недостаток. Нельзя быть доверчивой при дворе. И слишком вспыльчива. Ты совсем не умеешь сдерживать свои чувства. Ведешь себя как ребенок. Ты не похожа на взрослую Леарди. И да, если ты хочешь честности, тебя невозможно не попытаться поцеловать. Даже под угрозой женитьбы. Я почему-то подумал, если богиня была когда-то юна и спускалась на землю в облике саганы, она должна была быть похожей на тебя. Болтунишка ты, Вилан, и богохульник!» Вздохнула я. «Веришь богине? Ты религиозен?» «Ну, спросила». Ветреник оценивающе прищурился на небо. «Знаешь, есть легенда о жившем в древности дерзком ветренике Телуре, который сумел долететь до седьмого неба и украсть у богини, пока она спала, ее платье покрывало Дани, чтобы полюбоваться на ее ослепительную наготу. Так вот, если бы я знал, как добраться до седьмого неба, я бы тоже попытался украсть. Я невольно улыбнулась. Это богохульство вообще-то. Тилур, кстати, плохо кончил. Его превратили в птицу сапля, которая вечно смотрит в небо в бессильной тоске. Но ее куцые крылышки, как имени хлопай, слишком малы, чтобы поднять огромное тело. А перья у него всех цветов радуги, как одежда богини. Ты не боишься небесного гнева? Я слышала, моряки очень суеверны. Да, люди очень суеверны. Но с Аганом-то с чего бы? Мы не молим море о хорошей погоде и попутном ветре. Мы требуем. Наша задача зависит только от наших умений. Сибре, дай руку. Вилан поймал мою ладонь в свои. Я поступил нечестно по отношению к тебе, когда привез на корабль. Хотя, поверь, никто из моряков не сравнивал тебя с теми актрисами, и все были рады твоему присутствию. Но я виноват. Это моя вина, не твоя, что ты оказалась в таком обществе. Чем я могу искупить? Женись на мне! Мгновенно отзываясь. Ой, как я люблю выражение твоего лица в такие моменты! Оно незабываемо! Жаль, я неважный художник, а то бы запечатлело сие невероятное впечатление для потомков. Ладно, не пугайся. Расскажи, как ты создавал оружие на турнире. Это было невероятно. Я тебе обзавидовалась. Научи меня. Сломаю к джинкам браслет из кринас. Сбегу бороздить океаны, наводя страх и ужас на мирные купеческие суда и злых анманцев. Это мое призвание. Я чувствую. Мы с ветреником просидели в саду до полудня. Он был невероятно мил, целовал руки, восхищался моей дивной красотой. Я не знала, как это все прекратить, допрашивала проветренное оружие. Только когда раздался стук колес, и я заподозрила приближение бабушки, удалось его выгнать, причем через забор. Почему-то совсем не хотелось, чтобы они с бабушкой встретились. «Мне даже неловко показываться с ней завтра на ярмарке. Никогда еще такого не было, чтобы мне стыдно было показаться в обществе!» Горько сказала бабушка тете Кармире при нас с мамою. Мама неожиданно прижала ладонь к губам и, схватив меня за руку, увела в соседнюю комнату. «Богиня! Богиня! Завтра же ярмарка и концерт! Что делать? Что делать? О, горе! Ярмарка, концерт! Ничего не готово! Совсем ничего! Я даже придумать не могу! У тебя ведь нет ни одного рукоделия! Ни единого! И моя вышивка еще не готова! Даже за ночь не успею! Да и всего одной вещи на ярмарку мало!» «Итак, нам надо придумать что-то, что можно сделать быстро и много!»